Когда они остались наедине, лицо Таси озарилось счастливой улыбкой. Губы ее задрожали, на ресницах выступили слезы, следы выстраданного ожидания. Первую ночь они провели в комнате технички Анисьи, которая перед тем, как оставить их вдвоем, приняла талику самогона, высказала свое отношение к жизни. «Живу хорошо, дожидаюсь лучшего». Далее следовал мат, судя по которому и жилось ей плоховато, и в будущее она не верила. «Уборщица она и есть уборщица. Что при социализме, черт его побери, что при коммунизме, которого ждать, ядрёна мать, не дождешься». Сравнивая бедлам в Москве с положением во Владикавказе, Булгаков называл последний, хотя и с некоторой иронией, но уважительно, горным царством. Однажды Тася заметила мужу: «Ты не разрешаешь мне прочитать роман, о котором мы говорили во Владикавказе. Я знала, что действие там развивается не в 1905 году, как в тогдашней пьесе «Братья Турбины», а во время Гражданской войны. Я с радостью вспоминаю спектакль, затихший, захваченный сюжетом зал и в конце несмолкаемые идущие от души аплодисменты. И мне нравилось, что ты ненавязчиво говоришь людям о том, что гуманно в жизни, что отвратительно, о сложности характера человека, его воле и доброте, об ошибках и неудачах». Михаил погрустнел. «Если человек работает хорошо, он талантлив, но не признан, то он отнюдь не неудачник. Просто ему мешают, не дают проявить себя или не замечают его труды. Я мог бесконечно смотреть на памятник Александру во Владикавказе. Это искусство настоящее. Может, кому-то нравится, кому-то нет, но человеку, понимающему толк в творчестве и не делящему людей на пролетариев и буржуа, памятник Александру будет приятен всегда, если его когда-нибудь не снесут и не поставят на его место олиповатую скульптуру Маркса или Ленина». «Почему ты считаешь, что олиповатую?» — спросила Тася. Усмехнулся Михаил. «Уже столько наляпали по заказу властей, что надеяться на работу, выполненную с вдохновением, вряд ли приходится. Герой скульптуры должен вдохновлять художника, а если он лепит лишь за деньги и дешевую славу, то грош цена этой скульптуре и этому художнику. Я переживал, когда стал терять прежний облик, мой Киев. Многие люди забывали правила хорошего тона, этикет, даже свой родной язык. Я еще в Киеве говорил. Нельзя же отбить в слове «гомеопатическая» букву «я» и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан. Голярня, не рукарка, цирюльня или просто-напросто парикмахерская. Нет слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении Белой арки. У меня нет. Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий, кому не лень. Увы, подобные разговоры были редки между супругами. Когда не налажен быт и постоянно стоит вопрос о хлебе насущном, Михаил с трудом находил силы для размышлений о том, что писал. Поэтому мало делился с Тасей своими литературными планами. «Я счастлив, Тася, что у меня есть письменный стол, что я могу работать. Я закончу роман. Ради этого я готов терпеть муки голода. Я буду терпеть, Тася!» «И не будешь сегодня есть кашу?» — улыбнулась Тася. «А есть? Каша?» «Конечно! Садись обедать, терпеливец!» Ты говоришь с такой решимостью, словно готов пойти на Голгофу ради исполнения своей идеи. Христос от литературы!» «Не шути, Тася, насчет этого человека», — серьезно произнес Михаил. «Я лучше расскажу тебе действительно смешную историю. Я работаю с барышней, которая вышла замуж за студента. Повесила его портрет в гостиной. Пришел агент и сказал, что это не Карасев, а Дольский. Он же Глузман, он же Сенька Момент. Барышня расплакалась, а я ей говорю, удрал он, ну и плюньте». Но Тася даже не улыбнулась, выслушав эту историю. «А вдруг она его любила, и даже после твоего объяснения чувства к нему не угасли?» Михаил закусил нижнюю губу. «Возможно, ты права, Тася. Я заметил, что женщины иногда влюбляются в негодяев, внешне выглядящих очень заманчиво, даже в людей, продавших душу дьяволу, но своеобразно обольстительных. Наверное, женщин привлекает их необычность, новизна, которая оказывается сатанинской. Сатана там правит бал, правит бал. Но я думаю, что если силу и могущество сатаны направить на благородные цели, восстановление справедливости, на наказание пройдох и спекулянтов, хотя бы в искусстве, то он может быть в этом плане весьма полезен». «Сатана?» — изумилась Тася. «Сам сатана станет изводить свое отродье? Сомневаюсь. Не могу поверить».